Я нередко произвожу подобное впечатление. В этом своеобразно проявляется животный магнетизм, который чрезвычайно возрастает, лишь только осложняются взаимоотношения между людьми. Но, мой милый, на этот раз было непростое изумление. И сама девушка не была обыкновенной, каких много. На языке страстей лицо ее, казалось, говорило: «Как? Это ты? Мой идеал, властитель всех моих дум, тот, о ком я грежу все ночи напролет. Что привело тебя сюда? Почему именно сегодня утром? Почему не вчера? Бери меня, я твоя». «Чудесно», — подумал я, — «вот еще одна». Я стал ее разглядывать. «Ах, мой милый, моя незнакомка, как женщина, самая очаровательная из всех, каких я когда-либо встречал. Она принадлежит к той породе женщин, какую римляне называли «огненная женщина». И особенно поразили меня, да так, что я не в силах забыть, ее желтые, как у тигра, глаза. Желтое, горящее золото их, золото живое, золото мыслящее, золото любящее и желающее во что бы то ни стало попасть вам в руки». «Кто же ее не знает, милый друг?» — воскликнул Поль. «Она иной раз прогуливается здесь. Это златоокая девушка. Мы так прозвали ее. Это молодая особа, лет 22. Я видел ее здесь еще при Бурбонах. Но не одну, а с женщиной, которая во 100 000 раз лучше ее». «Замолчи, Поль. Это немыслимо. Ни одна женщина не может быть лучше этой девушки, похожей на кошку, которая, ласкаясь, трется у ваших ног. Девушки с белоснежной кожей и пепельными волосами. Такой тонкой, изящной, но непременно золотистыми волосками у третьего сгиба пальцев и светлым пушком на щеках, который золотится в солнечный день. Ах, но другая, мой милый Марсе, у нее черные, горящие, никогда не знававшие слез глаза, черные, сросшиеся брови, придающие ей суровый вид, что не вяжется с мягкой линией ее рта, на котором и следа не оставляют поцелуи. Жгучие свежие губы, знойный цвет лица, словно солнце, согревающее человека. Но, клянусь честью, до чего ты похож на нее? Ты ей льстишь. У нее красиво выгнутая спина, округлая линия бедер. Эта женщина похожа на легкую яхту, так и созданную для набегов. Яхту, которая с французской стремительностью кидается на торговые корабли, разит их и в два счета пускает ко дну. Но, милый мой, что мне за дело до той, которой я не видел? С тех пор, как я изучаю женщин, только одна моя незнакомка своей девственной грудью, своими пышными, сладострастными формами воплотила образ той единственной женщины, о которой я грезил. Она — оригинал картины фантасмагории «Женщина, ласкающая свою химеру», являющаяся плодом самого пылкого, самого адского вдохновения античного гения, святой поэзией, проституированной копировальщиками на фресках и мозаике, на потребу кучки мещан, для которых камея — лишь брелок к ключику от их часов. Тогда как здесь воплощена вся женщина, неисчерпаемая бездна наслаждения, поглощающая вас, но так и не познанная вами до конца, тогда как это идеальная женщина, какие еще иногда встречаются в Испании, Италии, но почти никогда не встречаются во Франции. Так вот, я опять видел эту златоокую девушку, эту женщину, ласкающую химеру. Я видел ее здесь в прошлую пятницу. Я предчувствовал, что она придет сюда на другой день, в тот же самый час, и не ошибся. Мне доставляло удовольствие идти за ней, скрываясь от ее взоров, изучать ее беспечную походку праздной женщины, ее движения, в которых угадываешь дремлющее сладострастие. Она обернулась, она увидала меня, опять одарила меня взглядом, полным обожания, опять задрожала, затрепетала. И тогда я заметил охранявшую ее настоящую испанскую дуэнью, гиену в женском платье, старую чертовку, нанятую за хорошую плату каким-нибудь ревнивцем, чтобы стеречь это пленительное существо. Ах, дуэнья пробудила во мне любопытство, а оно еще разожгло мою любовь. В субботу никто не пришел. И вот сегодня я снова поджидаю деву, химерой которой стал я сам. И ничего мне больше не надо, как уподобись чудовищу с фрески, лежать у ее ног. «Да вот и она», — сказал Поль. «Видишь, все оглядываются на нее». Незнакомка зарделась румянцем, глаза ее сверкнули при виде Анри, она закрыла их и прошла мимо. «Так ты говоришь, она дарит тебя своим вниманием?» — шутливо заметил Поль де Манервиль. Дуэнье пристально и внимательно посмотрела на обоих молодых людей. Когда же незнакомка и Анри снова повстречались, молодая девушка, как будто невзначай, задела его и сжала своей рукой его руку. Затем она повернула к нему голову и страстно ему улыбнулась. Но Дуэнье поспешно увлекла ее за собой к выходу на улицу Кастильоне. Два друга пошли за молодой девушкой, восхищаясь великолепным изгибом ее груди, линиями затылка и шеи, на которую опускалось несколько завитков непокорных волос. У златоокой девушки были изящные, точеные ножки с высоким подъемом, что так пленяет сладострастное воображение. Неудивительно, что владелица этих ножек носила особенно элегантную обувь и короткое платье. Она порой оглядывалась на Анри и с видимой неохотой шла за своей старой спутницей, для которой, казалось, была одновременно и госпожой, и рабой. Могла бы приказать, чтобы ее избили, но не смела прогнать ее. Все это бросалось в глаза. Оба друга подошли к выходу. Два ливрейных лакея откинули подножку элегантной кареты, украшенной гербами. Златоокая девушка села первая, занимая место с той стороны, откуда можно было бы увидеть ее при повороте кареты. Держась за дверцу, она тайком от Дуэни махнула Анри платком, пренебрегая тем, что скажут любопытные зеваки, и откровенно давая ему знак «Следуйте за мной». «Можно ли яснее объясняться с помощью платка?» — спросил Анри, обращаясь к Полю де Манервилю. Заметив, что неподалеку только что освободился фиакр, он знаком остановил кучера, собиравшегося ехать дальше. «Следуйте за каретой. Заметьте улицу и дом, где она остановится. Я дам вам 10 франков. Прощай, Поль!» Фиакр двинулся за каретой. Карета въехала на улицу Сен-Лазар и остановилась перед одним из лучших особняков этого квартала. Де Марсе не отличался безрассудством. Всякий другой молодой человек на его месте уступил бы желанию разузнать что-нибудь о девушке, воплотившей в себе самые лучезарные образы женщин, созданных восточной поэзией. Но Анри был слишком хитер для того, чтобы из-за такой поспешности потерпеть неудачу в своем любовном приключении. Он поехал, не останавливаясь, дальше по улице Сен-Лазар, а затем домой. На другой день его камердинер по имени Лоран, хитрый малый, под стать Фронтену из старой комедии. Сноска. Фронтен. Тип наглого, пронырливого слуги из старинной французской комедии. Неподалеку от дома, где жила незнакомка, поджидал часа, когда почтальон разносит почту. Чтобы сподручнее было шпионить и рыскать около особняка, Лоран, как это делают в подобных случаях полицейские, изменил свой вид, переодевшись в поношенное платье овернца. Сноска. Овернец – житель провинции Овернь. Его имя стало нарицательным, обозначая слово «деревенщина». Нарочито им купленное, придав тем себе соответствующий облик. Когда появился почтальон, обслуживающий в это утро улицу Сен-Лазар, Лоран прикинулся рассыльным, позабывшим имя того лица, которому должен был вручить пакет, и обратился с вопросом к почтальону. Обманутый в первую минуту обликом Лорана, сей персонаж, столь своеобразный на фоне парижской цивилизации, сказал ему, что особняк, где живет златоокая девушка, принадлежит дону Ихосу, маркизу де Сан-Реаль, испанскому гранду. Само собой разумеется, овернец был послан не к маркизу. «Я должен передать пакет маркизе». «Она уехала», — ответил почтальон. «Ее письма пересылают в Лондон». «Стало быть, маркиза не та молодая девушка, что...» «Ага!» — перебил камердинера почтальон, внимательно в него вглядываясь. «Да ты такой же рассыльный, как я танцор». Лоран показал несколько золотых монет болтливому почтальону, и тот сразу повеселел. «Ну-с, вот вам имя вашей пташки», — — сказал он, вынимая из кожаной сумки письмо с лондонским штемпелем и показывая адрес, написанный острым и тонким почерком, обличающим женскую руку.